«Ребят, ничего не выйдет», — сказала Гретхен. «Мы будем читать эти статьи ночь напролет. Может, все-таки закончим на сегодня и немного поспим?» «Стой!» — воскликнул Гордон. «Прокрути эту статью!» Он указал на заметку в нижней части экрана. «Во время погружения в Галапагосском рифте погиб ученый. Нью-Йорк Таймс». «Галапагосские острова», — произнес Джек. «Там доктор Кёниг обнаружил архионы. В Галапагосском рифе». Гретхен кликнула по статье, и появился текст. Это случилось 2 года назад. Источник «Нью-Йорк Таймс», раздел «Международные новости», заголовок. «Во время погружения в Галапагосском рифе погиб ученый». Автор статьи Хулио Перес, корреспондент «Нью-Йорк Таймс». Текст. «Вчера погиб американский ученый, изучавший морские организмы архионы. Его одноместную субмарину заклинило в подводном каньоне Галапагосского рифта. Тело доктора Стивена Д. Ахерна удалось поднять только сегодня утром, когда тросы исследовательского судна «Габриэла» вытащили мини-субмарину на поверхность». «Мы знали, что он был жив, но ничего не смогли поделать», — сообщил его коллега-ученый, находившийся на борту «Габриэла». «Он застрял на глубине 4600 метров. Нам потребовалось несколько часов, чтобы высвободить субмарину и поднять ее на поверхность. Доктор Ахерн был профессором геологии в Калифорнийском университете, город Сан-Диего. Он жил в Ла-Хойе, штат Калифорния». «Судно называлось «Габриэла», — проговорил Джек. Они с Гордоном переглянулись, их обоих пронзила одна и та же мысль. «Габриэла? Палмер Габриэль?» «Готов поспорить, это судно Си-Сайенс», — сказал Джек. «И на борту была Хелен Кёниг». Взгляд Гордона снова обратился к экрану. «Так, это уже интересно. Ахерн был геологом. И что же это значит?» «Что?» — спросила Гретхен, позевывая. «Что делал геолог на борту морского исследовательского судна?» «Разглядывал камни на морском дне». «Давайте поищем по его имени», — Гретхен вздохнула. «Ребята, вы отняли у меня целую ночь сна, и теперь я буду плохо выглядеть». Она набрала имя Стивен Д. Ахерн и кликнула по ярлыку «Поиск». Появился список из 7 статей. 6 из них о его гибели в Галапагосском рифте. Одна статья появилась за год до его смерти. Профессор Калифорнийского университета, город Сан-Диего, представляет последние данные по исследованиям тектитов. Он готовится выступить с докладом на международной геологической конференции в Мадриде, Сан-Диего Юнион. Джек и Гордон изумленно смотрели на экран, не в силах произнести ни слова. Затем Гордон тихо проговорил: «Вот в чем дело, Джек. Вот почему они пытались скрыть это от нас». Джек словно оцепенел. У него в горле пересохло. Его вниманием завладело одно единственное слово, слово, которое объяснило все — тектиты. Дом директора космического центра имени Джонсона, Кена Бланкеншипа, был одним из безымянных типовых строений в Чистом озере, пригороде Хьюстона, где живет большая часть служащих космического центра. Для холостяка он был слишком просторным. В свете прожекторов, освещавших двор, Джек видел, лужайка перед домом подстрижена безупречно, а из живой изгороди не выбивается ни веточки. Эта лужайка, так хорошо освещенная в 3 часа ночи, была весьма характерна для Бланкеншипа. Он был знаменит не только своим профессионализмом, но и почти параноидальной страстью к безопасности. «Должно быть, сейчас за нами следит еще и камера наблюдения», — подумал Джек, пока они с Оби ждали ответа на звонок в дверь. Свет зажегся только после нескольких звонков. Затем появился Бланкеншип, невысокий коротышка в махровом халате, немного напоминавший Наполеона. 3 часа ночи, — произнес хозяин. — Что вы здесь делаете? — Нам надо поговорить, — сказал Гордон. — Что-то случилось с моим телефоном? Вы что, не могли позвонить? Это не телефонный разговор, такая уж тема. Они вошли в дом. Только после того, как входная дверь закрылась, Джек произнес: «Мы знаем, что от нас скрывает Белый дом. Мы знаем, откуда взялась Химера». Бланкеншип пристально посмотрел на Джека, и раздражение от того, что его разбудили, мгновенно улетучилось. Затем, ища подтверждение, он взглянул на Гордона. «Это все объясняет», — сказал Гордон. «Таинственность Вимиис, паранойю Белого дома, а также то, что поведение этого организма не может предугадать ни один из наших врачей». «Что вы выяснили?» — на его вопрос ответил Джек. Мы знаем, что у химеры есть ДНК человека, мыши и земноводного. Но в ИМИИС не сказали нам, какие еще ДНК есть в геноме. Они не сообщили, что такое химера на самом деле и откуда она взялась. Вчера вечером вы говорили, что этот микроорганизм был послан на станцию вместе с полезной нагрузкой C-Science. Культура под названием Археон. Мы так считали. Но археоны не опасны. Они не способны вызывать болезнь у человека. Вот почему НАСА разрешило эксперимент. Но с этим археоном что-то не так. C-Science кое-что утаило. Что значит не так? Его происхождение. Галапагосский рифт. Бланкеншип покачал головой. Не понимаю. Эта культура была открыта учеными на борту судна «Габриэлла», корабля, принадлежащего C-Science. Одним из исследователей был доктор Стивен Ахерн, которого вызвали на «Габриэллу» в последний момент, очевидно, для консультации. Через неделю он погиб. Его мини-субмарина застряла на дне рифта, и он задохнулся. Бланкеншип молчал. Его взгляд был прикован к Джеку. «Доктор Ахерн был известен как исследователь тектитов», — продолжал Джек. «Это стекловидное образование, возникающее при ударе метеорита о Землю. Это сфера компетенции доктора Ахерна. Геология метеоритов и астероидов». Бланкеншип по-прежнему молчал. «Почему он молчит?» — удивлялся Джек. «Разве он не понимает, что это значит?» C-Science отправили Ахерна на Галапагосы, потому что им было необходимо мнение геолога, — сказал Джек. Они хотели подтвердить, что нашли на морском дне именно его, астероид. Лицо Бланкеншипа окаменело. Он повернулся и пошел на кухню. Джек и Гордон последовали за ним. «Вот почему Белый дом так испугался химеры», — не унимался Джек. «Они знали, откуда она взялась, знали, что это такое». Бланкеншип снял телефонную трубку и набрал номер, а через некоторое время произнес: «Это директор космического центра имени Джонсона, Кеннет Бланкеншип. Мне нужно поговорить с Джаредом Профитом». «Да, я знаю, который сейчас час. Это срочно, так что, если бы вы могли соединить меня с его домом...» Последовала секундная пауза. Затем он проговорил в трубку: «Они все знают». «Нет, я им ничего не говорил. Они сами догадались». Пауза. «Джек Маккаллум и Гордон Оби». «Да, сэр, они находятся рядом, у меня на кухне». Бланкеншип передал трубку Джеку. «Он хочет поговорить с вами». Джек взял трубку. Маккаллум слушает. «Сколько еще людей знает?» Тут же спросил его Джаред Профит. Джек мгновенно понял, насколько важна эта информация. Он ответил: «Наши врачи и несколько человек из отдела бионауки». Больше он ничего не сказал. Из осторожности Джек не стал называть имена. «Вы можете не поднимать шума?» — спросил Профит. «Возможно. От чего это зависит? От того, будут ли ваши люди сотрудничать с нами, делиться информацией». «Чего вы хотите, доктор Маккаллум?» «Все данные, все, что вы знаете о химере, результаты вскрытия, данные клинических испытаний. А если мы не станем делиться информацией, что произойдет?» «Мои коллеги в НАСА разошлют факсы во все новостные агентства страны». «И что будет в этих факсах?» «Правда, что это организм внеземного происхождения». Последовала длинная пауза. Джек слышал в трубке биение своего собственного сердца. Верна ли наша догадка? Добрались ли мы до истины? «Я уполномочиваю доктора Романа рассказать вам обо всем», — наконец пообещал Профит. «Он будет ждать вас в Белых песках». Связь прервалась. Джек повесил трубку и посмотрел на Бланкеншипа. «Когда вы об этом узнали?» Молчание Бланкеншипа еще больше разъярило Джека. Он сделал угрожающий шаг вперед, и Бланкеншип вжался в стену кухни. «Когда вы об этом узнали?» «Только несколько дней назад. Я поклялся молчать». «Но ведь умирали наши люди». «У меня не было выбора. Это всех напугало. Белый дом, Министерство обороны». Бланкеншип глубоко вздохнул и посмотрел Джеку в глаза. «Вы поймете, о чем я говорю?» «Там, в Белых песках». 20 августа. Зажав один конец в зубах, Эмма затянула жгут, и вены под бледной кожей ее левой руки набухли, словно голубые черви. Она быстро протерла спиртом то место, где находилась вена, и поморщилась от укола иглы. Словно наркоман, жаждущий дозы, она ввела себе все содержимое шприца, одновременно ослабляя жгут. Закончив, Эмма закрыла глаза и позволила себе расслабиться, представляя, как молекулы хорионического гонадотропина человека, словно крошечные звездочки надежды, плывут по ее венам, проникая в сердце и легкие, в артерии и капилляры. Ей казалось, что она уже чувствует его воздействие. Головная боль проходит, приступы лихорадки утихают. «Осталось 3 дозы», — подумала она. «Еще 3 дня». Она представила, что выплывает из собственного тела и видит себя как бы на расстоянии. Крапчатый зародыш, калачиком свернувшийся в гробу. Тут у нее изо рта вытекла слюна и, превратившись в пузырек, разбилась на блестящие, извивающиеся нити, похожие на червячков. Вдруг Эмма распахнула глаза и поняла, что спала, и что это был сон. Футболка пропиталась потом. Это хороший знак. Это значит, что лихорадка отступила. Эмма помассировала виски, стараясь избавиться от образов из сна, но не смогла. Реальность и страшные видения переплелись друг с другом. Она сняла пропитанную потом футболку и надела чистую из шкафчика Дианы. Несмотря на страшные сновидения, дрема освежила ее, она взбодрилась и была готова к поиску нового решения. Эмма вплыла в американский лабораторный отсек и открыла файлы о химере в компьютере. «Это организм внеземного происхождения», — так сказал Тодд Катлер. «И все данные об этой форме жизни, которые были известны НАСА, были переданы на компьютеры станции». Она просмотрела файлы, надеясь придумать что-нибудь еще, какой-нибудь новый подход, который еще никому не пришел в голову. Все, что она прочитала, было до отчаяния знакомым. Эмма открыла файл с информацией о геноме. Нуклеотидная последовательность выплеснулась на монитор бесконечной цепочкой букв А, С, Т и Ж. Это был генетический код химеры, во всяком случае некоторые его части, части, которыми ВМИС решили поделиться с НАСА. Эмма, словно загипнотизированная, разглядывала строчки кода, снизу вверх бежавшие по экрану. Внутри у нее развивалось существо внеземного происхождения. Код — ключ к победе над врагом. Если бы только знать, как его использовать. Ключ. Она вдруг вспомнила о том, что говорил ей Джек о гормонах. Чтобы гормон работал, ему необходимо связаться с определенным рецептором в клетке мишени. Он, как ключ, ищет подходящую скважину. Почему гормон млекопитающего, хорионический гонадотропин человека, подавляет репродукцию внеземной формы жизни, задумалась Эмма? Почему этот организм, совсем чужой на Земле, находит подходящие скважины для наших ключей? На экране монитора высветился конец нуклеотидной последовательности. Эмма смотрела на мигающий курсор, думая о земных видах, ДНК которых захватила химера. Приобретая новые гены, внеземная форма жизни стала частично человеком, частично мышью, частично земноводным. Она вышла на связь с Хьюстоном. «Мне нужно поговорить с кем-нибудь из отдела бионаук», — сказала она. «С кем-то конкретно?» — спросил оператор. «Со специалистом по земноводным». «Не отключайтесь, Уотсон». Спустя 10 минут на связь вышел доктор Вонг из отдела бионаук НАСА. «У вас вопрос по поводу земноводных?» — спросил он. «Да». Касающиеся леопардовой лягушки. Какая информация вам нужна? Что произойдет, если подвергнуть леопардовую лягушку воздействию человеческих гормонов? Какого именно гормона? Например, эстрогена или хорионического гонадотропина. Доктор Вонг ответил без колебаний. Вообще на земноводных эстрогены действуют неблагоприятно. Правда, изучено это не слишком хорошо. Некоторые специалисты считают, что уменьшение популяции лягушек по всему миру происходит как раз за счет эстрогеноподобных веществ, загрязняющих реки и водоемы. Каких эстрогеноподобных веществ? Некоторые пестициды, например, могут имитировать эстрогены. Они разрушают эндокринную систему лягушек, после чего те уже не могут размножаться. Значит, это не убивает их? Нет, просто не дает размножаться. Лягушки особенно чувствительны к этому? Да, гораздо чувствительнее, чем млекопитающие. К тому же у лягушек высокая проницаемость кожных покровов, так что они вообще восприимчивы к токсинам. Для них это что-то вроде, ну, скажем, ахиллесовой пяты. Ахиллесовая пята. Некоторое время Эмма молчала, размышляя, «Доктор Уотсон», — позвал Вонг, — «у вас есть еще вопросы?» «Да. Существует ли какое-нибудь заболевание или яд, способный убить лягушку, которые были бы безопасны для млекопитающих?» «Интересный вопрос. Если говорить о ядах, то все зависит от дозы. Если вы дадите лягушке немного мышьяка, вы убьете ее. Но мышьяк убьет и человека, если ему дать большую дозу. Также есть микробные заболевания, определенный вид бактерий и вирусов, которые убивают только лягушек. Я не врач, так что не могу быть совершенно уверен в безопасности их для человека, но...» «Вирусы?» — прервала она его. «Какие именно?» «Ну, например, рановирусы. Никогда о них не слышала. Они известны только специалистам по земноводным. Это ДНК-вирусы, часть семейства иридовирусов. Мы полагаем, что они вызывают синдром отека у головастиков. Они отекают, и у них происходит кровоизлияние». «Это смертельно?» «Да». «Этот вирус убивает людей?» «Я не знаю, но не думаю, что были случаи. Знаю, что рановирусы уничтожили целые популяции лягушек по всему миру». «Ахиллесова пята», — подумала Эмма, — «я нашла ее». Добавив ДНК леопардовой лягушки в свой геном, химера стала частично земноводным существом и стала столь же уязвимой. «Можно ли достать образцы этих рановирусов?» — поинтересовалась Эмма, — «чтобы испробовать на химере». Последовала долгая пауза. «Понимаю», — наконец проговорил доктор Вонг. «Никто этого еще не пробовал. Никто даже и представить не мог». «Вы можете достать этот вирус?» — оборвала она его. «Да, я знаю две лаборатории в Калифорнии, где изучают земноводных. Они работают с рановирусами». «Тогда достаньте и передайте эту информацию Джеку Маккаллуму. Он должен об этом знать». «Они с Гордоном обе только что отправились в Белые пески. Я позвоню им туда». Кусты перекати-поля неслись через дорогу, гонимые жгучими облаками песка. Они проехали мимо КПП, мимо электрической ограды и въехали на территорию военных. Там Джек и Гордон вышли из машины и посмотрели на небо. Из-за взметнувшейся пыли солнце казалось темно-оранжевым, словно закатное, а не полуденное. Им удалось поспать лишь несколько часов до вылета с Эллингтона, и от дневного света у Джека болели глаза. «Сюда, джентльмены», — пригласил водитель. Они последовали за военным в здание. По сравнению с последним визитом Джека, прием был совсем другим. Армейский эскорт был вежлив и уважителен, а доктор Айзек Роман ждал у стола дежурного, хотя и не выглядел особенно радостным по случаю их прибытия. «Войти разрешено только вам, доктор Маккаллум», — сообщил он. «Господину Оби придется подождать здесь. Такова договоренность». «Я так не договаривался», — возразил Джек. «Это сделал господин Профит от вашего имени. В это здание вас впустили только благодаря ему. У меня не так много времени, поэтому давайте поскорее покончим с этим». Он повернулся и пошел к лифтам. «Ну вот, обычный вояк-подонок», — констатировал Гордон. «Иди, я подожду». Джек вошел в лифт вслед за Романом. «Первая остановка в подвале на втором уровне», — сообщил Роман. «Там мы проводим эксперименты над животными». Двери лифта открылись, и они оказались у стеклянной стены. Смотровое окно. Джек приблизился к нему и посмотрел в лабораторию. Внутри работало с десяток лаборантов в биозащитных костюмах. В клетках находились паукообразные обезьяны и собаки. Рядом со смотровым окном стояли закрытые стеклом клетки с крысами. Роман указал на грызунов. «Обратите внимание, на каждой клетке указана дата и время заражения. Думаю, иначе проиллюстрировать смертельный характер химеры не получится». В клетке «День первый» находилось 6 крыс. Все они выглядели здоровыми и бодро крутили свои колеса. В клетке «День второй» проявлялись первые признаки заболевания. 2 из 6 крыс дрожали, их глаза приобрели кроваво-красный оттенок, остальные замерли в летаргическом оцепенении. «Первые 2 дня, — сказал доктор Роман, — репродуктивные фазы химеры. Как вы понимаете, это совершенно не похоже на то, с чем мы сталкиваемся на Земле. Обычно живой организм должен созреть, прежде чем начать процесс размножения. Химера сначала размножается, а потом созревает. Ее клетки делятся с огромной скоростью, продуцируя сотни копий за 48 часов. Сначала они микроскопические, их невозможно увидеть невооруженным глазом, такие маленькие, что их можно вдохнуть. Они и сами могут проникнуть к вам через слизистую оболочку, и вы даже не поймете, что заразились. Значит, они заразны на ранней стадии жизненного цикла. Они заразны на любой стадии. Нужно только выпустить их в воздух. Обычно это происходит во время смерти больного или спустя несколько дней после нее, когда труп разлагается. Как только химера вас заразила, она сразу начинает размножаться внутри вашего тела, и каждая клетка начинает расти, начинает превращаться в... Он замолчал, мы не знаем, как это назвать. В капсулы с яйцами, я полагаю. Потому что в них находятся организмы в личиночной стадии. Джек посмотрел на клетку день третий. Все крысы бились в конвульсиях, лапки сокращались, словно через них время от времени пропускали электрический разряд. К третьему дню, продолжал Роман, личинки начинают резко расти, вытесняя своей массой мозг жертвы, приводя в хаос неврологические функции хозяина. А к четвертому дню, они посмотрели на четвертую клетку, все крысы, кроме одной, погибли. Трупы остались в клетке, их лапки окоченели, а пасти были широко открыты. Оставалось еще три клетки и весь процесс разложения. К пятому дню трупы начинают раздуваться. На шестой брюшки разрастаются еще больше, кожа натягивается, как барабан. Тягучая жидкость сочится из открытых глаз и поблескивает у ноздрей. А на седьмой день... Джек замер у окна, уставившись на седьмую клетку. Лопнувшие трупики выстилали дно клетки, словно сдувшиеся шарики. Кожа разорвалась, обнажив черную жижу растворившихся органов. К морде одной из крыс прилипла желатинозная масса непрозрачных шариков, они дрожали. «Капсулы с яйцами», — пояснил Роман. «На этой стадии полости трупа просто набиты ими. Они растут с поразительной скоростью, поедая ткани хозяина, переваривая мышцы и органы». Он посмотрел на Джека. «Вам знаком жизненный цикл паразитирующих ос?» Джек покачал головой. «Взрослая оса впрыскивает свои яйца в живую гусеницу. Личинки растут, питаясь гемолимфой хозяина. Все это время гусеница остается живой, вынашивая чужеродную форму жизни, которая поедает ее изнутри, пока личинки, наконец, не выходят из своего мертвого хозяина». Роман посмотрел на мертвых крыс. «Эти личинки тоже размножились и развелись внутри живой жертвы. И это, в конце концов, убило хозяина. Эти личинки набиваются в череп, вгрызаясь в поверхность серого вещества, повреждая капилляры и вызывая внутричерепное кровотечение. Давление растет, сосуды глаз переполняются кровью и лопаются. У хозяина наблюдается мигрень, помутнение рассудка. Он ходит, словно пьяный. Через 3-4 дня он умирает. А организм-паразит продолжает питаться тканями трупа, захватывая его ДНК и используя ее для того, чтобы ускорить свое развитие. И во что он превращается, в конце концов?» Роман посмотрел на Джека. «Конечный результат нам неизвестен. С каждым поколением химера приобретает новые ДНК хозяина. Химера, с которой мы работаем сейчас, отличается от организма, с которого мы начали. Геном стал более сложным. Это более развитая форма жизни». «Все больше и больше походящее на человека», — подумал Джек. «Вот в чем причина абсолютной секретности», — объяснил Роман. «Любой террорист, любая вражеская страна сможет отправиться в Галапагосский риф, чтобы получить этот организм. Попав в плохие руки, он осекся. Значит, этот организм не создан человеком?» Роман покачал головой. «Его случайно обнаружили в том рифте и подняли на поверхность судном Габриэла. Сначала доктор Кёниг думала, что открыла новый вид архионов. А оказалось, она нашла это». Доктор посмотрел на извивающуюся массу яиц. 1000 лет они покоились в остатках того астероида на глубине почти 6 километров. Все это время их сдерживало то, что они оказались глубоко под водой, а не на земле. Теперь понятно, почему вы использовали кессон повышенного давления. Все это время химера мирно существовала в этом рифте. Мы подумали, если воспроизвести это давление, можно снова сделать ее безвредной. И вам это удалось? Роман покачал головой. Только временно. После микрогравитации организм подвергся необратимым изменениям. Когда он попал на МКС, почему-то включилась его репродуктивная способность. Как будто его заранее запрограммировали на убийство. Но ему понадобилась микрогравитация, чтобы снова запустить эту программу. Как долго помогает лечение повышенным давлением? Зараженные мыши здоровы до тех пор, пока находятся в кессоне. Они живы уже 10 дней, но стоит только вынуть какую-нибудь из них, болезнь начинает прогрессировать. Как насчет раны вируса? Час назад доктор Вонг из отдела бионаук НАСА связался с Джеком по телефону. В тот самый момент штамм этого вируса уже был на борту реактивного самолета военно-воздушных сил на пути в лабораторию доктора Романа. Наши ученые полагают, что это может сработать. Теоретически. Но запускать шаттл слишком рано. Сначала нам нужно доказать, что рановирус действует. Иначе мы подвергнем риску экипаж еще одного шаттла. Нам нужно время, чтобы протестировать вирус, минимум несколько недель. У Эммы очень мало времени, подумал Джек. У нее есть только 3 дня, а потом хорионический гонадотропин кончится. Он молча смотрел на клетку с трупиками крыс, на яйца, поблискивающие в слизи. Если бы у меня было больше времени... Время? Неожиданно его осенило. Он вспомнил о том, что только что сказал Роман. Вы говорили, что мыши в кессоне повышенного давления живы уже 10 дней? Да. Но Discovery разбился только 10 дней назад. Роман отвел взгляд. Вы планировали эксперимент с кессоном с самого начала. Это означает, что вы уже знали, с чем столкнулись, еще до вскрытия. Роман повернулся и пошел обратно к лифту. Он задохнулся от неожиданности, когда Джек схватил его за воротник и развернул к себе. «Этот груз не был коммерческим», — воскликнул Джек. «Верно?» Отстранившись, Роман вжался в стену. «Министерство обороны использовало C-Science в качестве прикрытия», — продолжал Джек. «Вы заплатили им, чтобы послать на станцию свой эксперимент, чтобы скрыть тот факт, что организм представляет интерес для военных». Роман скользнул к лифту, пытаясь сбежать. Джек схватил его за ворот лабораторного халата. «Это не биотерроризм. Это ваша гребаная ошибка!» Лицо Романа побагровело. «Я не могу дышать!» Джек отпустил его, и Роман сполз по стене на пол. Его ноги ослабли. Некоторое время он молчал, неуклюже развалившись на полу и пытаясь отдышаться. Когда он, наконец, заговорил, он мог только шептать. «У нас не было другого способа узнать, как он себя поведет, как этот организм изменится в отсутствии гравитации. Но вы знали о его внеземном происхождении?» «Да». «И вы знали, что он химера, что у него уже есть ДНК земноводного?» «Нет, нет, этого мы не знали». «Не врите мне. Мы не знаем, как ДНК лягушки попала в его геном. Вероятно, это случилось в лаборатории доктора Кёнинг. Какая-то ошибка. Она обнаружила этот организм в рифте, и именно она в итоге поняла, что это такое. В C-Science знали, что мы заинтересуемся. Организм внеземного происхождения. Конечно, нам это было интересно. Министерство обороны оплатило эксперименты КС-235». Мы профинансировали отправку груза на МКС. Нельзя было посылать его как военный груз. Возникло бы слишком много вопросов, и пришлось бы пройти слишком много проверочных комиссий. В НАСА заинтересовались бы, с чего это военные так носятся с безвредными микроорганизмами. Но никто не поставит под сомнение частный сектор. Так что организм отправился на станцию в качестве коммерческой полезной нагрузки, которую оплатила компания C-Science. А доктор Кёниг стала научным руководителем проекта. «Где доктор Кёниг?» Роман медленно поднялся на ноги. «Она погибла». Джек удивился. «Как?» — тихо спросил он. «Несчастный случай». «Вы думаете, я этому поверю?» «Это правда». Джек мгновение пристально изучал собеседника и понял, что Роман не врет. «Это случилось более 2 недель назад в Мексике», — пояснил Роман, сразу после ее увольнения из C-Science. От такси, в котором она ехала, ничего не осталось. А сотрудники ВМИИС поехали обыскивать ее лабораторию? Вы же отправились туда не для того, чтобы расследовать, верно? А чтобы убедиться, что весь ее архив уничтожен. Мы говорим о внеземной форме жизни. Об организме, который оказался опаснее, чем мы это представляли. Да, эксперимент оказался ошибкой, привел к катастрофе. Только представьте, что могло бы случиться, если бы информация просочилась к международным террористам. Потому НАСА и держали в неведении, чтобы правда никогда не открылась. «Вы еще не видели самого худшего, доктор Маккаллум», — произнес Роман. «О чем вы?» «Я хочу показать вам еще кое-что». Они спустились на лифте на следующий, 3-й уровень, еще глубже в царство теней, — подумал Джек. И снова, выйдя из лифта, они очутились перед стеклянной перегородкой. За ней располагалась еще одна лаборатория с людьми в скафандрах. Роман нажал кнопку внутренней связи и попросил: «Вы не могли бы показать нам образец?» Одна из лаборанток кивнула и, подойдя к стальному отсеку, открыла замок со множеством комбинаций, после чего исчезла за дверью. Затем выкатила оттуда тележку с остальным контейнером на подносе и подкатила ее к смотровому окну. Роман кивнул. Она открыла крышку контейнера, вытащила из него плексигласовый цилиндр и поставила его на поднос. Содержимое покачивалось в прозрачном формалине. «Это было внутри позвоночного столба», — Кеничи Хирая сообщил Роман. Его позвоночник защитил это от силы обратного ускорения во время катастрофы «Дискавери». Когда мы достали это, оно еще было живо. Но недолго. Джек попытался, но не смог вымолвить ни слова. В ужасе, рассматривая содержимое цилиндра, он слышал только шипение вентиляции и биение собственного сердца. «Это следующая стадия развития личинки», — пояснил Роман. Теперь Джек понимал причину секретности. То, что он увидел внутри плексигласового цилиндра, объясняло все. Хотя организм был поврежден во время извлечения из трупа, основные черты были ясны. Блестящая кожа земноводного, личиночный хвост, эмбриональный изгиб спинного мозга не как у земноводного, а гораздо страшнее. Ведь его генетическое происхождение сразу стало ясно. «Млекопитающее», — подумал он, — «возможно, даже человек». Оно уже начинало походить на своего хозяина. Заражая различные виды, этот организм менял свой облик. Он мог захватить ДНК любого земного организма, принять любую форму. Постепенно он может развиться до такого уровня, что хозяин ему больше не понадобится. Он будет способен размножаться и развиваться самостоятельно, станет независимым и самодостаточным, возможно, даже разумным. А Эмма стала живым инкубатором для этих организмов. Ее тело превратилось в питательный кокон, где они развивались. Когда Джек стоял на летном поле и смотрел на пустынную взлетно-посадочную полосу, его била дрожь. Военный джип, который доставил их с Гордоном обратно на военно-воздушную базу «Белые пески», удалялся, превращаясь в точку на горизонте и оставляя за собой хвост пыли. От яркого, раскаленного до бела солнца у Джека на глазах выступили слезы, и на мгновение пустыня показалась ему размытой, словно находилась под водой. Он повернулся к Гордону. «Другого пути нет. Нам придется это сделать. Очень многое может сорваться. Эта вероятность есть всегда, во время любого запуска, любого полета. Почему в этот раз должно быть иначе? Не будет ни подстраховки, ни резервного спасения. Я знаю, с чем мы имеем дело. Это настоящая авантюра. Зато это возможно. Какой у них девиз? Меньше, быстрее, дешевле». «Ладно», — согласился Гордон. «Допустим, ты не взорвешься на стартовой площадке. Допустим, военно-воздушные силы не собьют тебя в небе. Но если окажешься на орбите, ты столкнешься с самой главной проблемой — подействует ли рановирус. Гордон, я с самого начала не мог понять одну вещь. Откуда в геноме взялась ДНК земноводного? Как химера получила гены от лягушки? Роман думает, что это случайность, ошибка, которая произошла в лаборатории Кёниг». Джек покачал головой. «Я не считаю это ошибкой. Думаю, Кёниг специально ввела этот геном в химеру, чтобы иметь возможность вывести ее из строя». «Не понимаю». «Видимо, она предугадала возможные последствия. То, что может произойти, если организм начнет меняться в условиях микрогравитации. На случай, если химера выйдет из-под контроля, Кёниг припасла возможность уничтожить ее. Запасной вариант для ослабления ее защиты. Это и есть решение». «Лягушачий вирус. Он подействует, Гордон, должен. Я готов поставить на кон собственную жизнь». Между ними пронесся вихрь пыли, унося песок и обрывки какой-то бумаги. Обернувшись, Гордон посмотрел на другой конец летного поля, где стоял Т-38, на котором они прилетели из Хьюстона, и вздохнул. «Я боялся, что ты это скажешь». Глава 26. 22 августа. Каспер Малхолланд доедал третью упаковку дрожжей Тамс, но его желудок по-прежнему напоминал ему котел с кипящей кислотой. На расстоянии сверкающий апогей-2 походил на пулю, воткнутую в песок острым концом вверх.

«Нет, сэр, просто к слову пришлось. Об апогее говорят, что он непилотируемый. На борту есть животные, включая паукообразную обезьяну, но пилота нет. И мы не слышали переговоров между аппаратом и землей». «Паукообразная обезьяна», — подумал Профит. «Присутствие этого животного на борту космического корабля означает, что они не исключают возможности пилотирования. Датчики контроля окружающей среды, измерители углекислого газа не отличат человека от животного». Профит встревожился от того, что информации было слишком мало, а еще его тревожило время запуска.